Глава четвертая. Меня бьет крупная дрожь. Я попала в капкан, и мне никак не выбраться. Вариант, что меня просто отпустят, бесперспективен, нереален. Этот мужчина настроен получить свое, и он получит. Хоть сколько я буду умолять его. Любое сопротивление будет сломлено. Это он мне четко дал понять уже. Под давлением его ладони я опускаюсь на колени, утопая в распластавшейся по полу ткани платья. Сознание сужается, переходя в некое измененное состояние. Я словно в вакуум погружаюсь. Отстраняюсь. Все звуки приглушаются, будто я нахожусь под водой. Обласов дергает вниз замок на брюках, и через мгновение прямо перед моим лицом оказывается мужской член. Пульс грохочет в висках, ладони взмокают. Чувствую, как по спине между лопат медленно сползает капля пота, хотя меня бьет озноб. Я раньше никогда не видела вживую мужской половой орган. Он огромный, гладкий, с крупной темно-красной головкой. Как вот это может вообще влезть в женщину, вместиться, не причиняя боли? Нет, я, конечно, понимаю, что вылезающие дети еще больше, но... Зависаю, не моргая. Шокированно смотрю, как член немного покачивается прямо у меня перед глазами. И понимаю, что тупо просто пялюсь. Глаз не свожу, как зачарованная, как будто во мне ни капли стыда. «Он не кусается, Милана». Голос мужчины спокоен, но нотки нетерпения я чувствую. «Возьмись рукой и направь в рот». Медленно выдыхаю, как перед прыжком в воду. С ужасом понимаю, что внизу живота постепенно зарождается жар. Пугающий, обличающий, позорящий меня перед самой собой. Стыд жгучей волной разливается по телу. И от того, что от меня требуют сделать, и от неконтролируемой предательской реакции собственного тела. Судорожно выдыхаю и чувствую, как рот наполняется слюной. Что это за реакции? Почему они происходят? Поднимаю руку и, зажмурившись, прикасаюсь к стволу. «Это даже забавно», — хмыкает Обласов. «Еще ни одна баба так не смущалась перед моим членом. Смелее, королева». Дрожащими пальцами обхватываю член и сжимаю. Ощущения странные. Он твердый, теплый. Хотя какой еще он должен быть? Это ведь часть человеческого тела. Да, именно, часть тела. Всего лишь часть тела. Я надеюсь, что эти мысли помогут мне хоть немного абстрагироваться, не думать, не чувствовать. Но помощь эта слишком слабая. Внезапно в дверь раздается настойчивый стук. «Блядь!» Сквозь зубы выплевывает Обласов, а я, словно ошпаренная, отдергиваю руку и отползаю в угол к столу. Замираю, тяжело дыша, пока мужчина, спрятав член в штаны, недовольно дает позволение войти. Я же притихаю, неосознанно сжимая соднящую руку, кожа на ладони будто от ожога горит. «Ну, и что такого пиздец, какого важного произошло, что ты решил меня прервать, Рома?» Интонации наполнены свинцовой тяжестью. «Демьян Игоревич, кажется, произошла ошибка». Скороговоркой выдает протиснувшийся в номер Роман. «Девушка, я в курсе уже», — рявкает Обласов. «Корона на ней?» «На ней. Оставлю эту, она мне подходит». Я перевожу взгляд с одного на другого. У меня в голове не укладывается, как можно вот так обсуждать другого человека, словно вещь. «Понял, Демьян Игоревич», — кивает его помощник, или кто он там. «Если понял, какого ляда ты еще здесь?» — рявкает мужчина. «Или что-то еще? Там Валеев приехал, ждет вас?» «Хер бы его побрал». Обласов тяжело выдыхает, подавляя ярость, а потом переводит взгляд на меня. «Сегодня тебя, королева, отпускаю». Я облегченно выдыхаю через нос, стараясь, чтобы Обласов этого не заметил. Поверить не могу, что мне так повезло. Этот Валеев просто мой спаситель. «Сразу едешь домой», — продолжает мужчина. «Я найду тебя позже. Ты теперь моя, так что никакого блядства, усекла?» Он ждет ответа, прожигая взглядом, а я не смею ему перечить. Мне хочется как можно скорее оказаться отсюда, как можно дальше, а потом куда угодно, в полицию, в прессу, к бабушке в деревню, только бы как можно дальше от этого чудовища. Главное выбраться сейчас. Киваю, опустив глаза в пол, не хочу его дразнить. И имей в виду. Голос его звучит приглушенно, с угрозой. Можешь даже не пытаться сбежать. Я ведь найду. Обязательно. И тогда с тобой церемониться не буду. Бросив последнюю фразу, он разворачивается и уходит из номера. А я зажмуриваюсь и опускаю голову на руки, чувствую, как на шее со скрипом затянулась петля.